Глава 8. Я внимательно наблюдаю за малышом, целиком забираясь под воду. Она не просто теплая, она почти обжигает, как и взгляд, которым мой похититель скользит по телу от самых босых ног до живота и груди. Отворачиваюсь. Не хочу, чтобы он смотрел на разъехавшуюся талию. Пусть лучше любуется той частью тела, над которой я упорно работала в тренажерном зале. Когда было плохо, когда было больно, когда было обидно за игнор Сережи, я просто брала кроссовки, натягивала лучший комбинезон и шла в зал качать железо. Я знаю, что на меня и там смотрели, но я была в своем лучшем облике и взгляды мужчин скорее принимала как помеху. Их было слишком много, и никто не мог понять, что творится у меня на душе, чего я на самом деле хочу и желаю. Да и этому бугаю, по сути, все равно. Он просто давно не видел сиськи. Но его внимание словно в вакууме, единственное в этой темной лесной зоне. Может даже показаться, что мы с ним единственные на этой земле люди, мужчина, женщина. А дальше чисто инстинкты. Потому что опасность все ближе, а его огромные руки уже на моем теле. «Я даже помыться не могу!» Спихиваю его руки с себя, а он усмехается. Протягивает мне мыло. «Это то самое, которое ты ронял в тюрьме?» Булат усмехается в бороду. «Сейчас главное тебе самой его не уронить. А мыло тут давно, оно неплохое. Хотя...» Наверное, далеко от тех штук, которыми ты мажешь волосы каждый день. Главное не чем, а как. Забираю мыло и, намочив волосы, намыливаю их. Пахнет приятно, что-то лимонное. От близости банщика не по себе. Кажется, что он вот-вот нападет на меня. Он и дышит часто, прерывисто, вцепившись в край деревянной душевой. «Долго еще?» Басит он рядом с ухом, пока я смываю мыло с волос. Тщательно, не торопясь. «Вася!» «Откуда я знаю, когда будет еще возможность так помыться?» Пожимаю плечами, стараясь отодвинуть неизбежное. Как вдруг он взмахивает рукой и вырубает воду, оставляя меня мерзнуть с каплями воды на теле. Резкий толчок, и я оказываюсь прижатой грудью к стене. Я могу смотреть на ребенка, но двинуться не могу. Мне холодно. Потерпишь. Надо посмотреть, как ты заживаешь. Шутишь? Ты гинеколог, что ли? Вскрикиваю, когда он пинком раздвигает мои ноги, касается ладони промежности. Не давит, просто прижимается всей ладонью. Булат, мне нельзя. Возбуждения нет и в помине. Ничего нигде не пульсирует. Но сложно не признаться самой себе. Он умеет удивлять. Каждый раз он делает что-то такое, от чего дыхание спирает. Либо от возмущения, либо от восторга. А может, я просто уже получила чертов синдром стокгольмских дурочек и готова продаться за элементарный комфорт? Я просто проверю. Родила ты нормально, без разрывов. «Булат, пожалуйста!» «В туалет начала ходить?» «Ну и что? Это не значит, что я готова трахаться. Я читала, срок 42 дня». «Это если с разрывами». Он давит средним пальцем, удерживая мою шею в одном положении, не давая двинуться и лишний раз вздохнуть. «Я знаю, что если Юрка проснется, он меня отпустит. Но тот, как назло, спит, как ангелок. И маму ему не жалко». Средний палец нажимает на мягкие складки, чуть раздвигая их, протискиваясь внутрь. Я стискиваю зубы, терпя дискомфорт между ног, но всем своим существом осознавая, что ничего плохого это животное мне не сделает. «Так ты гинеколог?» «Военный врач», — шепчет он где-то у уха, упираясь лбом в мое плечо. Я чувствую его дубину спиной. Она влажная и горячая, опасная, словно факел, светящийся перед лицом. Скоро заживет. Он вытаскивает палец, давая мне вздохнуть спокойно, но тут же накрывает ягодицы, протискиваясь между ними ребром ладони. Булат, нет! Я просто проверю, нет ли разрывов там. Я часто дышу, пока он протискивает средний палец в заднее отверстие. Сжимаю губы, реально боюсь, что он не сдержится, просто ворвется туда, куда проще. Тут все отлично. Хмыкает он, толкая палец все дальше. От боли вскрикиваю, с задницей отталкиваю его. Он упирается спиной в противоположную стенку душевой, а я резко разворачиваюсь. Да не волнуйся так. Я сначала как следует вылежу твои дырочки. Мне так-то тоже больно будет. Меня это успокоить должно. Давай я руками. Завтра. Сейчас спать охота. Он врубает душ, снова поливая нас обоих теплой водой, на которую все равно не спасает от ночного сквозняка. Будешь спать хоть до обеда, но сейчас хочу минет. У меня от тебя яйца лопаются. Ты просто извращенец, если тебе нравится мое тело сейчас. Если думать так тебе удобнее. Хватает он меня за шею, тянет вниз. Давай, Вась, я и так 2 дня терплю. Несчастный. Фыркаю, но ноги под давлением подгибаются. Я поднимаю руки, чтобы совершить вчерашний маневр, но Булат качает головой. Без рук, лиса, рот твой хочу. Быстрее начнешь, быстрее закончишь. Я последний раз с мольбой смотрю на похитителя, но сейчас в его взгляде нет нежности. Освещаемое костром, его лицо кажется хищным, безжалостным, а рука, давящая на затылок, стальной. Еще пара попыток увернуться, бесполезных, потому что сминает мне губы большим пальцем, вынуждает раскрыть рот, толкая большую головку прямо туда. Я возмущенно мычу, чувствуя пульсацию плоти, что грубо скользит внутри. Булат запрокидывает голову, сжимая челюсти, но не отпуская мой затылок и подбородок, удерживая в одном положении. Скотина. Жестокая скотина. Но это хотя бы не противно. Судя по запаху, мы мылись одним мылом. Язычком поработай, Василек, знаешь же, как нужно. Я вдыхаю острый запах его тела, душистого мыла, и начинаю втягивать плоть в себя, сжимая плотным кольцом. Он прав, чем быстрее, тем лучше. Только он не дает мне двигать головой быстрее. Все время тормозит процесс на самой грани, словно растягивая удовольствие. Все время толкается сам, не давая мне руководить процессом, и даже поднимать рук. Пока в один момент он вдруг не накрывает второй рукой голову, вынуждая не просто вобрать плоть в себя, а коснуться носом его паха. Я мычу от возмущения, толкаю его кулаками в бедра, но он не реагирует, почти лишая воздуха, пока мой рот не орошает обильная горячая сперма. Я захлебываюсь слюнями, водой из душа, слезами и спермой, пока он, наконец, не отпускает меня, удерживая, смотря в лицо. «Ублюдок!» — кричу хрипло. «Ты чуть не убил меня!» «Не ной, это просто минет!» Усмехается подонок, врубая воду и выйдя из душа. «Просто минет! Это просто изнасилование рта!» «Держи, завернись!» Хватаю тряпку, заворачиваюсь, хочу наступить, но понимаю, что кроссовки он забрал сушиться. Иду босиком по траве. Беру ребенка, не сказав больше ни слова. Прохожу в дом. Ложусь там, где он меня поднял, заливаясь слезами. «Ревешь, что ли?» Заходит он в комнату, оставляя керосиновую лампу на входе, освещая помещение оранжевым свечением. «Твой Сережа минет не ценил?» «Да пошел ты!» «А что я такого сказал?» «Я на курсы ходила, понял? Сюрприз ему сделать хотела. А ты его украл». «А курсы на живых членах?» «Дурак, что ли? На резиновых?» «О, прикольно. Видео есть?» «Да пошел ты». «Чай будешь? У тебя горло хрипит». «Действительно. А не знаешь, почему?» Может, потому что кто-то запихнул мне туда свой огромный елдак? Так чай принести. Принеси. Рявкаю, и он тут же скрывается за дверью. Я поднимаюсь, наклоняюсь к сумке и достаю расческу. Да, без бальзама прямо беда. Но расчесать можно. Булат приносит чай, ставит на табуретку рядом с моей кроватью. Закрывает двери и уходит спать на свою печку. Где мои вещи? Если что, голой беги, больше жалости вызовешь. Придурок. Спасибо за минет. Надо отзыв на те курсы написать. Положительный. Не выдерживаю, кидаю в печку расческу. Он хохочет, кидает мне ее обратно. Ловлю и продолжаю расчесываться. Хочу уже спать лечь, но в этот момент просыпается Юра. Мокрый и недовольный. Смотрю на свои запасы памперсов. Жалкие, надо сказать. Встаю на ноги, прикрываясь простыней, словно есть хоть шанс на стыдливость. И почему я думала, что он не станет? Восхитилась мнимой заботой. Думала, мужик просто посмотрит. Дура. Подмываю малыша, переодеваю его, ложусь и грудь подсовываю. Засыпать боюсь, так что еще держу долго глаза открытыми. Зато Булат храпит, как медведь в берлоге. И пока у меня есть время, думаю о том, как все-таки сбежать от этого животного. Что-то я сомневаюсь, что он будет ждать 42 дня. Что он вообще планирует меня жалеть.